Шарли вдруг метнулась влево, буквально сшибая меня с ног. Там, где мы были секунду назад, прогремел взрыв. Мы вскочили на ноги, и я поднял щит архива, принимая на него следующий удар. Когда он брызнул осколками, Шарли метнулась вперед и изо всех сил ударила кулаком о землю. В воздух поднялся столб пыли, и во все стороны разошлись трещины. Я успел взлететь до того, как меня накрыла ударная волна, и схватил с пояса сигналку. Вот только выстрелить в небо сразу не получилось. Новый взрыв прогремел совсем близко и едва не выбил артефакт из рук. Я спикировал, уходя от атаки, пока Шарли навязывала ближний бой. Против нас ожидаемо вышел Азума, а он был не самым удобным противником. Ему подчинялась не только магия взрыва, но и древесное волшебство, поэтому он мог с одинаковой эффективностью нападать и обороняться. Из-за того, что Шарли не удавалось пробить толстые стволы деревьев, вырастающих по его воле, она не могла напрямую врезать ему. Меня Азума сдерживал взрывами, не позволяя делать хоть что-то, помимо уклонения. В таком темпе бой мог не просто затянуться, но и закончиться для нас не самым приятным образом. «Шарли, по моей команде», — мысленно сказал я, и подруга сжала кулаки, собирая в них магию. «Готово». Я выждал момент затишья между взрывами и обрушился на ментальные барьеры Азумы. Всего на миг он пошатнулся, теряя концентрацию, и Шарли рванула к нему. Сейчас кулак Шарли впечатался в очередную преграду, она взревела от натуги и, наконец, пробила ее. Азума успел только в ошеломлении раскрыть глаза, и в следующий миг отлетел назад, впечатавшись спиной в дерево. Немедля ни секунды, Шарли рванула за ним, зная, что такого удара будет мало, чтобы вырубить его. Я, напротив, остался на месте и вскинул руку с артефактом вверх. Сноп красных искр вторил еще пяти другим, запущенным одновременно. На карте архива отобразилось, что сагильдейцев окружили. На остров стремительно высаживались волшебники сердца чернокнижья. Я подключил сагильдейцев к телепатической связи и объявил: приготовиться к бою. Приоритет – перегруппировка. Быстро заканчивайте сражение и возвращайтесь к лагерю у корней древа. Так точно, отозвались они. Я посмотрел, как распределились силы, и велел некоторым сагильдейцам взять на себя других противников. Люси была единственной, кто мог разобраться с Золди, поэтому я отделил ее от Нацу, оставив сражаться на руинах древнего города при поддержке Лаки, который мгновенно перенесся в мир звездных духов, когда появились враги. Брат уже велел остановить Занкроу, который собирался разрушить наш опорный пункт, лагерь у корней древа. Ему в помощь направил Эльзу. Грей столкнулся со Слезулой и, так как остался без напарника, был вынужден справляться сам. Оценив имеющуюся информацию, я велел Мире подстраховать его, и она тут же бросилась туда. Остальные распределились нормально. Фриду и Бикслоу выпало сразиться с Растераузом, Эльфману и Елочке, с Каином Хикару, Леви и Гажелу, со звероподобными разведчиками. Беспокойство вызывали лишь сражения мастеров, сильнейших магов обеих гильдий, и противостояние Мелиди и Дожди. Я бы хотел отправить кого-нибудь на помощь последней, но уже некого было. Девушка сказала, что отступит, как только представится возможность. Я одобрил эту идею. Такой же приказ был отдан остальным. Не побеждать врагов, а искать возможность вернуться в лагерь. Именно поэтому все сосредоточились на том, чтобы быстрее закончить битвы. Причем неважно было, каким образом. Мы с Шарли переглянулись, и я быстро подобрал план, как одолеть Азуму. В отличие от остальных, нам необходимо было уничтожить врага до того, как он взорвал бы древо. Его магия растеклась по корням, поэтому оставалось вопросом времени, когда он активирует ее. Мы не могли допустить, чтобы благословение основательницы пало. Шарли рванула в рукопашную, не давая Азуме ни секунды на размышления. В свою очередь я, окружив себя оплотом тени и оставив защиту разума на Хейнеля, обрушился на ментальные барьеры, стараясь проломить их. Мне претила такая тактика, но иного выхода не было. Я изо всех сил ударил его с помощью магии архива, и Азума пошатнулся, хватаясь за голову. Шарли воспользовалась этим и врезала ему ногой в живот. Даже Крауфорд Сим не смог выстоять против такой моей атаки, поэтому я не сомневался, что удастся пробить и его защиту. Однако вместо того, чтобы вырывать куски памяти из его разума, я насильно вложил ему мысль, что он ни при каких обстоятельствах не может взорвать древо. По сути, мне пришлось вновь воспользоваться темной магией, как в Эдолосе. Шарли, заметив это, ничего не сказала, только нахмурилась, бросив на меня тревожный взгляд. «Древо в безопасности», — сказал я по нашей связи. «Во всяком случае, пока. Нужно быстрее разобраться с ним. Не могу подобраться. Он слишком хорошо защищается. Давай вместе. Я сверху, ты снизу. Вперед. Есть». Мы с Шарли рванули вперед, одновременно атакуя с разных направлений. Я открыл по Азуме пальбу, просчитывая его движение, а подруга выбила из земли огромный валун и ударила по нему. Каменная крошка, точно залп из пушки, полетела вперед и изрешетила очередной ствол, которым прикрылся маг. Когда он отвлекся на это, я стремительно отлетел ему за спину и выстрелил. Три пули прошли мимо, но четвертая угодила ему в правое плечо. Азума оскалился в безумной улыбке и рассмеялся. «Вот оно, наслаждение жарким сражением. Покажите, на что еще вы способны». Азума в мгновение ока вскинул руки, и нас с Шарли снесло взрывами. Меня задело не так сильно благодаря тому, что я укрылся за щитом, но подруга оказалась дезориентирована. Ее прокатило по земле, и теперь она тяжело пыталась подняться, держась за голову. Вот только в ее глазах отражалось смятение. Ей не удавалось понять, что произошло, и как она оказалась на земле. Заметив это, я метнулся к ней и поднял вокруг нас новый оплот тени. Получилось очень вовремя, новый взрыв прогремел всего через секунду и оставил на щите несколько крупных трещин. «Помощь?» — спросил Хейнель из подсознания. «Пока рано», — бросил я. «Я справлюсь сам, пригляди за ментальными барьерами». Хейнель ничего не ответил, но я почувствовал, как укрепилась наша защита. Пока Шарли не могла сражаться, я взял Азуму на себя и вскинул пистолет. В отличие от Джерра, который уклонялся от выстрелов благодаря быстрому перемещению, которое можно было предсказать, Азума шел иным путем, он окружал себя древесной магией. Это осложняло дело, ведь мне нужно было просчитать не столько его движение, сколько структуру защиты. К такому противостоянию сложно было приноровиться, поэтому цели достигала лишь одна пуля из 20. Более того, никак не удавалось нанести достаточно серьезную рану. Азума лишь скалился, когда его в очередной раз задевало по касательной. «Уже сдулся, мальчишка», — рассмеялся он. «Я выбрал тебя, потому что ожидал отличное сражение. Не разочаровывай меня. Вы вторглись на нашу священную землю, испортили экзамен и попытались взорвать древо. Теперь ты еще и имеешь наглость требовать сражения в полную силу», — разозлился я. «Проваливайте с острова Тенрю». Я обрушился на его ментальные барьеры, рискуя получить прямой удар в ответ. Азума ожидаемо вскинул руки, посылая волну острейших листков, которые могли изрешетить даже гигантский валун в мелкую крошку. Я метнулся вверх, прикрыв Шарли щитом, и открыл пальбу, одновременно с этим маневрируя в воздухе. Несколько листков достигли цели, но, к счастью, задели меня вскользь. Зато мне удалось попасть Азуме в левый бок, правда, пуля прошла на вылет. Маг пошатнулся, зажимая рану, и наколдовал вокруг меня несколько десятков взрывов. Я едва успел прикрыться щитом, чтобы меня не разнесло. «Отвали от него!» — закричала Шарли, когда, наконец, пришла в себя. Я убрал ее защиту, и подруга со всей силы ударила в землю рядом с Азумой. Поднялся столб пыли, под завесой которого она стремительно сократила дистанцию и врезала магу в солнечное сплетение. Он отлетел на приличное расстояние назад. Шарли рванула за ним и нанесла еще несколько мощных ударов, которые маг попытался парировать. В это время я быстро проверил карту архива и внутренне похолодел. События развивались стремительнее, чем я ожидал. На острове уже оказалось несколько сотен чернокнижников, а со стороны моря шло несколько больших кораблей. С такого расстояния я не мог понять, кто именно решил прибыть именно сейчас, но точно знал, это враги. «Доложить обстановку. Что у вас?» – отрывисто приказал я. «Мы справились с Каином», – отчиталась елочка. «Я обратила его в камень, но надолго заклинания не хватит. Мы возвращаемся в лагерь. Мы увязли в бою с Растераузом», — сказал Фрид. «Не можем ни победить, ни отступить. Слизула не атакует, но не отпускает меня», — доложил Грей. «Мне нужно время, чтобы отвязаться от нее. У нас тоже туго», — отозвался Нацу. «Не успеем. У нас порядок, мы разнесли всех», — сказала Леви. «Можем отправиться к кому-то на помощь. Еще пару минут», — с явным трудом ответила мне Люси. «Я почти закончила. Мне нужна помощь», — напряженно произнесла Дождя. «Меня окружили, их больше 30 магов, включая кровную чистилища. Я оценил местоположение всех сагильдийцев и велел. Гажил, Леви, идите к дожди. Вытащите ее оттуда и отступайте. Елочка, Эльфман, отправляйтесь к Фриду и Бикслоу. Приказ тот же, все остальные. По моему сигналу бросайте сражение и возвращайтесь в лагерь. Готовьте пути отступления сейчас же. Но, начало было Люси. Приоритет. Перегруппировка, строго напомнил я. Мастер, Гилдардс, вам нужна помощь. Справляюсь, отозвался сильнейший. Не приближайтесь, иначе заденет. Приготовьтесь, скоро тряхнет, предупредил мастер. Аид собрался сколдовать закон чернокнижия. Я отвечу законом феи. Не бойтесь, дети мои, мастер-основательница мягко влилась в нашу сеть. Я помогу вам. Я почувствовал, как тело переполняется силами, и, переглянувшись с Шарли, вернулся в бой. Изменения ощутили и остальные, а потому сражения перешли на новый уровень. Спустя несколько минут со стороны пляжа распространилась волна света, смешанного с тьмой. Накрыв нас, она выбила из легких воздух, но не уложила на лопатки ни нас, ни чернокнижников. Оба закона нивелировали друг друга. В это время сагильдийцы изо всех сил старались быстрее закончить сражение и вернуться в лагерь. Как раз тогда, когда мы приблизились к победе над Азумой, я почувствовал изменения в магическом поле. Карта архива отобразила появление десятков, затем сотен, а после и тысяч алых маркеров. Я ни с чем не мог их спутать. «Назад!» — приказал я по телепатической связи. «Все назад! Отступаем!» Сагильдийцы рванули к древу, бросив сражение. «Культ здесь!» Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://tmelisbit00. Присоединяйтесь. https://tme+smflib21xzmp. Часть 6. Глава 93. Глухая оборона. Время вышло. Хейналь, давай, все сделаю, ребенок. Я рванул к лагерю, приказав Шарли тоже отступать. Она растерялась, ведь мы не успели одолеть Азуму, хотя планировали, а потому захотела остаться. Не слушая возражений, я подхватил ее и взмыл в небо. Там, где мы только что были, прогремел взрыв. Я выругался под нос, когда в воздух поднялся столб пыли, скрыв нас, но затем порадовался. Это позволило Хейналю появиться на поле боя незамеченным ни для Азумы, ни для Шарли. Он создал эфирное тело, неотличимое от моего человеческого обличья, и ринулся вперед. Азума, разумеется, не заметил подмены. У нас с Хейналем был одинаковый магический фон, одинаковая внешность, одинаковый голос и очень схожая стратегия. Единственное, что выбивалось из моего типичного стиля ведения боя, было то, что он использовал меч. Впрочем, все и так знали, что, попадая в критическую ситуацию, я резко менял вооружение, поэтому это не должно было вызвать вопросов. Я не сомневался, что Хейналь разделается с Азумой в течение 15 минут, но чувствовал глухое раздражение, что ему в принципе пришлось вмешаться. Культ прибыл на Тенрю раньше, чем я ожидал. Более того, демоны телепортировались большими группами. Не успели мы опомниться, как их численность перевалила за 4000, и они буквально заполонили остров. Такой стремительности можно было позавидовать, и это лучше всего показывало, насколько Айзек подготовился к битве. К сожалению, мы не успели расправиться с чернокнижниками до его появления, а потому пришлось менять стратегию, отбрасывая первоначальную. «Дело плохо», – прошептала Шарли, взглянув вниз. «Посмотри, сколько их!» «Без паники», – строго велел я. «Следуй плану». Она шумно выдохнула и выдавила. «Как скажешь». Когда мы улетели на достаточное расстояние от сражения Хейналя и Азумы, я отпустил Шарли, и она поднялась в воздух сама. Мы, уворачиваясь от атак чернокнижников и культистов, на всей доступной скорости полетели к остальным. Сагильдийцы медленно, но верно, стекались к лагерю, где уже выстроилась оборона. Она основывалась на письменах, которые заблаговременно были начертаны на походных палатках и предметах первой необходимости. Фрид и Леви постарались сделать так, чтобы вокруг лагеря поднимался щит, стоило только влить в символы немного магии. Правда, барьер был очень хлипким и едва сдерживал натиск темных магов и демонов. Он служил подспорьем, но не основной защитой. Я внимательно оглядел карту архива, отслеживая, как сагильдийцы добираются до лагеря, и нужна ли кому-то из них помощь. Наибольшие опасения вызывали незавершенные битвы сильнейших. Гилдардс увяз в сражении, и не мог отступить, так как Блюнот не давал ему покинуть зону битвы. Радовало лишь то, что к ним не приближались прочие противники, боясь попасть под перекрестный огонь. У мастера дела складывались немного лучше, и он постепенно смещался к лагерю, вот только вместе с ним туда двигался Аид, что стало еще одной неприятной новостью. Я промоделировал несколько вариантов развития события и нахмурился. Совместными усилиями мы могли бы завалить мага, но только в том случае, если не было бы других противников. Сейчас, когда на нас со всех сторон наседали рядовые чернокнижники и вот-вот должны были наброситься основные силы демонов, об этом не могло быть и речи. К тому же мы пока не могли раскрыть козыри, ведь на поле боя не появилось главное действующее лицо. Айзек не прибыл на Тенрю. Он с безопасного расстояния наблюдал за происходящим, поставив корабль на якорь недалеко от острова. Демоны и культисты попали сюда с помощью заклинания массовой телепортации, над которым, очевидно, постарался тот же маг, который 2 года назад помогал Айзеку скрыться из Магнолии. Радовало лишь то, что у него оказалось только 2 метки для переноса. Это сужало направление движения демонов и позволяло нам выбирать более безопасные маршруты. Правда, на них поджидали чернокнижники, но они были меньшим злом. «Лагерь!» — воскликнула Шарли, когда впереди вспыхнуло пламя и прогремел взрыв. «Я первая!» — она спикировала в гущу сражения и врезала по земле кулаком. «Рядовые чернокнижники и самые шустрые демоны, которые осаждали наш опорный пункт, разлетелись в разные стороны от ударной волны». Шарли встала за завесой пыли и потерла кулак о ладонь, окинув их уничижительным взглядом, а затем рванула вперед, щедро нанося удары по всем, кто попадался под руку. Я приземлился следом, беспрерывно стреляя из пистолета по демонам. Венди, коротко окинув нас взглядом и наложив на нас заклинание поддержки, присоединилась к Шарли. Вместе им удалось откинуть несколько десятков демонов назад, оттеснив их от лагеря. Я занял позицию в центре и проверил, кто из сагильдийцев успел вернуться. Гажил и Леви помогли Дожди отбиться от чернокнижников и кровной чистилища, которые подловили ее недалеко от лагеря, и все вместе принялись оборонять северную сторону. Грию удалось отвязаться от Слезулы, причем, кажется, избежав битвы. Вместе с Мирой они защищали восточную часть нашего опорного пункта. Елочка и Эльфман сумели помочь Фриду и Бикслоу отбиться от Растерауза и вернуться. Они защищали западную сторону, одновременно с этим приглядывая за южной, которой занялись Венди и Шарли. Оставшиеся сагильдийцы в лице Нацу, Люси, Эльзы, Гилдерца и мастера еще не вернулись. Все, кроме сильнейшего, пытались добраться до нас так быстро, как это было возможно. Я просчитал, сколько времени это может занять, и направил в разум каждому из них наиболее безопасные маршруты. В ответ получил короткую благодарность и заверение, что они скоро будут. Леви, Фрид, третья фаза, мысленно сказал я. Сагильдийцы встрепенулись и отозвались. Принято, выполняем. Они оставили сражение и забрались в большой шатер, сильнее всего защищенный письменами. Я проанализировал, не образовались ли бреши в обороне с их уходом, но, к счастью, все было в порядке. Правда, появилась другая проблема. Я почувствовал, что отток магии усилился, а потому, окружив себя оплотом тени, взглянул на мир глазами Хайналя. Тот как раз заканчивал сражение с Азумой и готовился к решающему удару. Чтобы перерубить стволы, которыми прикрывался маг, он вложил в меч больше магии, чем обычно. В любой другой ситуации это не стало бы проблемой, но сейчас нам не следовало тратить энергию так стремительно. Впрочем, я не стал ничего говорить. Хейналь уже отрубил Азуме руку и оставил на груди большую рану. Он справлялся с битвой лучше, чем я и Шарли, ведь сходу метил в жизненно важные точки и не боялся испачкаться кровью. Ему оставалось нанести пару ударов, чтобы Азума пал. В такой ситуации глупо было торопить его, а потому я только поморщился, пережидая минутную слабость от оттока магии. «Тейлс, мы почти на месте», — раздался в голове голос Нацу. «Но за нами большой хвост. Вижу», — я взглянул на карту архива и пестрящие на ней маркеры. «Не обращайте внимания, главное, скорее бегите сюда». Сагильдийцы ускорились. Маркер мастера также оказался совсем рядом, а потому все мы должны были собраться в течение 2 минут. Исключением становился только Гилдерц, который так и не смог оторваться от своего противника. Я проверил местоположение Айзека и заметил рядом с ним маркер Белера. Слуга Анксилама оказался подле главы культа, но пока не двигался с места. Мне не хватало дальности дотянуться до него ментально, поэтому пришлось пока просто отметить в архиве, что он тоже здесь. Тем временем на остров высадилась последняя группа армии культа. 10 000 существ стремительно прорывались к нам, ведомые только жаждой крови. Я медленно выдохнул и вскинул руки, прикрывая глаза. Под ногами появился большой магический круг, испещренный символами, а отток магии многократно вырос. Стиснув зубы, я в последний раз проверил местоположение сагильдийцев и закрыл панели архива, ведь с этой минуты каждая кроха волшебства оказалась на счету. Как только Нацу и остальные приблизились достаточно, чтобы щит смог накрыть их, я громко скомандовал: «Все ко мне, в круговую оборону». Сагильдийцы мгновенно подтянулись, встав плечом к плечу. Луч надежды. Золотые цепи вырвались из запястий, прорывая кожу, и нас накрыл полупрозрачный купол. Я сжал зубы от боли, а кровь потекла из ран. Венди, немедля, наложила сперва заклинание исцеления, а затем принялась перетягивать руки тугими бинтами. Нацу подскочил ко мне, готовясь делиться магией, если потребуется, но я отрицательно покачал головой. Время еще не пришло. Остальные сагильдийцы напряглись и вперились взглядами в огромную толпу демонов, магов и культистов, которая окружила нас со всех сторон. Они накатывали, волна за волной, превращаясь в страшную черно-бурую массу. Поневоле эта картина пробуждала воспоминания о последних часах обороны Магнолии. Точно в тот раз мы оказались отрезаны от мощи культа последним, что у нас осталось, надеждой. «Без паники», — приказал я, не увидев, а почувствовав, как пошатнулся наш боевой дух. «Следуем плану». По барьеру поползла первая трещина. Сагильдийцы помрачнели. Мастер сурово огляделся, но только стиснул пальцы в кулаки. Демоны проникали буквально повсюду, топча нашу священную землю. Несмотря на то, что на небе ярко светило солнце, все казалось мрачным и пугающим. Мурашки бежали по спине, а в голове, как назло, роились мысли о том, что выхода нет, что мы проиграем и погибнем. Я изо всех сил старался отогнать их, но ничего не выходило до тех пор, пока призрачная рука мастера-основательницы не коснулась моей головы. В меня бурным потоком устремилась яркая, чистая магия, разогнавшая пугающие картины. Я почувствовал единение не только с сагильдийцами, но и со всем островом, с древом Тенрю, с мастером-основательницей. «Я в ярости», — сказала она, воспаряя над нами и смотря на демонов с холодным блеском в глазах. «Теперь я вижу, насколько культ стал наглым и самоуверенным. Если они думают, что одолеют нас, то глубоко заблуждаются. Не отступим, не сдадимся, ибо мы — хвост феи». Сагильдийцы грянули криком, в котором оказалось гораздо больше уверенности и силы. Я мысленно выдохнул с облегчением, когда мастеру-основательнице удалось укрепить наш пошатнувшийся боевой дух. Она послала мне по телепатической связи полуоформленную волну поддержки и успокоения, а еще предложила несколько планов, которые позволили бы нам выжить. Не зря ее прозвали феей-интриган, она уже успела изучить обстановку и просчитать варианты. Вот только она не настаивала на их исполнении, а лишь протягивала руку помощи. Пока я не спешил браться за нее, закончил, раздался в голове голос Хайналя, а спустя миг он развеял магию эфирного тела. Азума мертв. Я бегло просмотрел последние минуты их сражения, в которых было четко видно, как погибает маг. Хайналь успел отрубить ему вторую руку, а затем и ногу. Финальным ударом стало классическое для него отсечение головы, которое поставило точку в противостоянии с Азумой. Маг стал первым из кровных чистилища, который пал в сражении, и я с облегчением выдохнул, ведь древо Тенрю, наконец, оказалось в безопасности. Мастер-основательница встрепенулась и оглянулась на него. Чужеродная магия, которая проникла в него, подобно яду, исчезла. Теперь единственным, что могло задеть древо, стала магия, бьющая по площади, но пока ничего такого не применялось. Я поймал на себе внимательный взгляд мастера-основательницы, в котором одновременно читалось удивление и гордость. Она нежно улыбнулась мне и кивнула, не став спрашивать, как мне удалось одолеть Азуму и как эфирное тело смогло сражаться при таком большом расходе магии. Сейчас было не то время и не то место, чтобы отвечать на вопросы, особенно учитывая то, что на барьере луча надежды появились новые трещины. Гилдардс так не вернулся, напряженно напомнил Нацу, не отрывая взгляда от демонов по ту сторону щита. «Знаю, но он справится сам», — ответил я и поморщился, когда давление на барьер увеличилось. Вероятно, Аитрас свирепел из-за смерти Азумы и приказал оставшимся кровным чистилища присоединиться к демонам. Такими темпами они могли прорвать нашу оборону в течение часа. «Еще не время, ждем». Брат стиснул зубы. Демоны поменяли боевой порядок и начали более организованно наседать на щит. Позади них выстроился отряд из культистов, которые направляли их. Аид стал единственным из противников, кто занял наблюдательную позицию немного в стороне и напряженно о чем-то размышлял. Мне не составило труда угадать направление его мыслей, ведь сердцу чернокнижья, к их удивлению, не удалось найти Зерефа. Они прочесали весь остров физически и магически, но не нашли никаких следов. Слизула даже попыталась вызнать у Грея, не знает ли он о том, где темный маг. Она убедительно навешивала ему лапшу на уши, рассказывая о своей матери, Ул, и том, что она считает парня своим братом. К ее удивлению, Грей не просто не поверил ей, а разметал ее историю в пух и прах, а затем рванул к нам. В итоге, Слизула осталась ни с чем. На данный момент Зерев спрятался в довольно очевидном месте, но оно оказалось настолько окружено магией, что превратилось в слепую зону практически для любого поискового волшебства. Речь шла об острове на вершине древа Тенрю. Более того, маг дополнительно наложил на себя несколько мощных заклинаний, которые препятствовали слежке, а потому стал недосягаемым. На сей раз он даже замаскировал запах. Все, согласно моему плану, которому он пока что неукоснительно следовал. Вероятно, он считал, что его разработал Хейналь, а для него сейчас он стал путеводной звездой. Мне было все равно, по какой именно причине Зерев играл свою роль. Важен был лишь результат. Сам Хейналь внимательно следил за сражением и, в особенности, за картой архива, которую я снова вывел сбоку, когда он развеял эфирное тело. Он помогал мне контролировать абсолютно все, что происходило на Тенрю, и это было очень кстати. С самого начала битвы поток информации оказался очень большим. В одиночку трудно было обработать все. Атака культистов и чернокнижников получилась стремительной, они быстро и четко высадились на остров. То, как слаженно они окружили нас и попытались пробить щит, внушало уважение и страх. Если бы не луч надежды, нас бы уже задавили числом. Пока что нас только загнали в глухую оборону, которая держалась исключительно на мне. Со стороны, это должно было выглядеть, как безвыходное положение, безнадежное, без шансов на успех. Трещины продолжали расползаться по барьеру, но я не спешил затягивать их, ведь не хотел получить откат. До тех пор, пока они не стали бы достаточно большими, чтобы через них могло пролететь заклинание, я не собирался ничего делать. Очевидно, Айзек понял это. Я успел заметить изменения в построении демонов, когда от деревьев покатилась знакомая черная волна. Ее ни с чем невозможно было спутать. Культисты и чернокнижники надели маски, вероятно, защищающие их от воздействия магической болезни. Черный туман смертоносной волной покатился к нам, и я стиснул зубы, разом закрывая все трещины. «Надеть маски», — дополнительно скомандовал я, Гилдардс. «Порядок, малыш». Все сагильдийцы надели маски, которые для нас изготовили пегасы. Нацу помог сделать это и мне, так как сейчас я не мог свободно пользоваться руками, а Венди спешно обработала самые большие раны, которые нанесло мне заклятие проводимого тела. Перед глазами заплясали черные точки, и я сжал зубы, пытаясь уменьшить отток магии. Луч надежды все еще тянул очень много сил, несмотря на то, что я научился лучше его использовать и получал поддержку непрерывно от самого древа Тенрю. Нацу бросил на меня тревожный взгляд, а Люси нервно облизнулась. Она, как и остальные сагильдийцы, переживала обо мне, однако иного пути не было, я должен был продержаться. «Еще немного, небо!» — воскликнула Шарли. «Вот дерьмо!» — выругался Нацу. «Приготовиться! Сейчас тряхнет!» Я рухнул бы на землю, но Нацу рванул ко мне, подхватывая. Появилось ощущение, будто рядом прогремел взрыв. В ушах встал гул, а перед глазами все засверкало. Я с трудом протолкнул в грудь воздух, буквально повиснув на брате. Хейналь прикрикнул из подсознания, веля взять себя в руки. Я и сам знал, что нужно это сделать, но боль сковала тело, едва позволяя дышать. Сквозь трещины в барьере стал проникать черный туман. К счастью, маски пегасов сумели защитить нас, а мы вовремя успели надеть их. В противном случае, нас ждала бы только смерть. «Сфера Йоми», — прошептал я, тяжело вставая на ноги. «Снова пора», — Леви выглянула из шатра, беспокойно покосившись на трещины в барьере. Я бросил взгляд на карту архива. «Рано, ждем». Я не стал затягивать мелкие трещины, сосредоточившись только на больших. Венди помогла справиться с откатом, а Нацу положил руки мне на плечи, готовясь в любой момент поддержать в физическом и магическом плане. Через несколько минут я почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы не шататься на ногах. Демоны заревели по ту сторону барьера и обрушились на него с удвоенным рвением. Ситуация из плачевной начала перерастать в критическую. Я перебрал в голове несколько планов, решая, как поступить. Односторонняя борьба затягивалась, и это было одним из худших направлений сражения. Мне категорически не нравилось то, что происходило. На карте архива все еще не было движения за пределами Тенрю. Айзек и Белиар оставались на месте, как и приближенные к ним культисты. Они наблюдали за сражением, напрямую не вмешиваясь. Это было плохо. Теоретически мы могли начать действовать отсюда, но в таком случае наши шансы значительно уменьшались. Мне не хватало информации, чтобы выбрать оптимальный план действий, поэтому я собрался с силами и потянулся к Белиару, рассчитывая не столько на телепатию, сколько на его нечеловеческую сущность. Вот только слуга Анксилама не отозвался сразу. Не то был слишком занят Айзеком, не то все-таки обманул меня и занял его сторону. Я стиснул зубы и послал Хайналю полуоформленный образ, состоящий из сомнений, страха и нескольких стратегий, которые можно было применить. Тот, как всегда, холодно посоветовал не торопиться и выждать еще несколько минут. Он считал, что все должно было решиться в ближайшее время, и я понадеялся на его опыт. Вот только минуты, проведенные под непрекращающимся давлением на щит, казались невыносимыми. По лбу покатились капли пота, а сагильдейцы снова занервничали. Я подавил стон боли, когда со стороны демонов прилетела особенно сильная атака. Земля под ногами зашаталась, и Нацу сжал пальцы на моих плечах, удерживая от падения. Он не сказал ни слова, но я прекрасно понял, что крутилось у него на языке. «Еще не время, как долго ты продержишься? Ты точно уверен, что все сработает?» Все это осталось невысказанным, но понятым мной. Я ответил на это взглядом. «Еще немного, я справлюсь, все сработает». Но, к сожалению, это не уменьшало тревогу. Мы застыли на пороховой бочке, которая вот-вот должна была рвануть. Внезапно Хайналь воскликнул. «Ребенок, карта!» Я метнул туда взгляд и едва сдержал ликование, смешанное с облегчением. В тот же миг послал приказ Леви и Фриду по ментальной связи и получил короткое сообщение от Белиара. Маркеры на карте архива пришли в движение. Айзек телепортировался на Тенрю, вероятно, чтобы лично засвидетельствовать наш проигрыш. Он появился в стороне от основной массы демонов, прикрытой щитами и окруженной сильными культистами. С нашей позиции его невозможно было заметить, но я кожей почувствовал его присутствие, его черное злорадство и удовлетворение. Он посчитал, что уже победил, почти растоптал нас, почти отомстил за унижение в Магнолии. Я скомандовал. Четвертая фаза. Начинаем. Так точно. Настрой сагильдейцев переменился, боевой дух расправил крылья, точно птица, нашедшая выход из клетки. Нацу сжал кулаки, стараясь не показывать возбуждения от предстоящей битвы. Мастер сурово нахмурился, а вдалеке прогремел взрыв, верный признак того, что и Гилдардс воодушевился. Айзек медленно, но верно приближался к нам. Демоны расступались перед ним, а чернокнижники провожали долгими взглядами. Глава культа приближался к нам с видом хозяина положения, и это могло бы произвести на нас гнетущее впечатление, если бы внутри нас не плескался азарт. Отвлеченно я заметил то, как вели себя чернокнижники рядом с Айзеком. Их взгляды не были наполнены неприязнью, но определенное давление ощущалось. Как я и подозревал, Аид использовал культ точно так же, как культ использовал его. К счастью, оба пока не обнаружили Зерефа, и это было одной из лучших новостей. «Леви, статус», — приказал я спустя несколько секунд. 30%, — отозвалась она. Я направил в Лакриму магический импульс, посылая заранее составленное сообщение всем, кому было необходимо. Артефакт на несколько секунд замерцал, а затем погас. Мне не нужно было подтверждение, что приказ услышали, я был уверен, что следующий этап плана пройдет, как надо. Мы не зря готовились столько месяцев, создавая будущее место битвы и запутывая следы. Несмотря на то, что Айзек успел нанести нам сокрушительный удар, с помощью Тартара устранив генералов и короля, все пока укладывалось в рамки моих расчетов. Сам того не понимая, глава культа шаг за шагом приближался к ловушке. 60%. Я почувствовал, как меняется настрой демонов, приветствующих своего хозяина. Они возликовали, почувствовали приближение кровавой бойни и попытались деморализовать нас, громко зарычав. Возможно, кого-то другого это напугало бы, но не нас. Сагильдийцы отзеркалили их оскалы, тоже мечтая ринуться в бой. Айзек вышел на открытое место, чтобы лично посмотреть мне в глаза до того, как обрушить всю мощь культа. Он настроился на победу, приготовился растоптать меня и весь хвоста фей. Однако просчитался, не успел. Леви выскочила из шатра и воскликнула: «Готово, генерал!» Я вскинул взгляд, безошибочно находя Айзека, и широко ухмыльнулся. От Хейнеля распространилась волна поддержки и уверенности, а мастер-основательница незримой опорой встала позади. Сагильдийцы приготовились выдать мощные заклинания, многие начали бормотать под нос формулы. Мастер решил применить магию Аматерасу, Люси, высшие заклинания звездных духов, а Нацу призвал драконье усиление. Взглянув на это, Айзек растерял уверенность, ведь ожидал увидеть абсолютно иное. Кажется, он даже велел телепортироваться обратно на корабль, но его маг вдруг побледнел. Белиар, напротив, хищно улыбнулся. «Я приказал снять иллюзию, начать переброску войск, всем приготовиться к контратаке». «Так точно», — проревели сагильдийцы. В тот же миг все вокруг начало меняться. Иллюзорный купол пегасов, который накрывал Тенрю несколько месяцев подряд, наконец оказался снят. Культисты беспокойно зароптали, принялись испуганно озираться и некоторые отступать. Позади нас выросла массивная белокаменная конструкция, заключившая на треть в высоту древа Тенрю в броню. Ризор отлично постарался, на протяжении долгих недель, медленно, но верно, возводивший защиту вокруг него. Теперь оно оказалось не просто ограждено от вражеских атак, но и превратилось в крепость, оборудованную осадными пушками, стрелковыми позициями, командным центром и лазаретом. Увидев это, Айзек переменился в лице и отступил на полшага назад. Его тут же прикрыли дополнительными щитами и снова попытались телепортировать. Вот только ничего не вышло, отсекающий купол заблокировал любые попытки пробиться во внешний мир, оставив нас внутри барьера друг против друга. В этом и заключалась суть операции «Капкан» — заманить Айзека в ловушку на острове Тенрю и закрыть его там, отрезая пути к отступлению. В это же время сюда начали перебрасываться новые силы. На сей раз не демоны, а выделенная мне дивизия, армия Фиора. «Мы на позиции, готовы вступить в бой», — отрапортовал Бжура, отвечающий за отряд магов гильдии. «Будем через 5 минут, согласно плану возьмем на себя чернокнижников», — доложил Хибики, который должен был прилететь с остальными артефакторами на небесном бомбардировщике Кристине. «Флотилия прибудет через 20 минут», — отозвался Брюс, один из командиров. «Рунные рыцари в полном составе на месте. Треть дивизии на острове, занимаюсь остальным», — запыхавшись, отчитался Алборн. «Отлично», — оценив положение дел, — кивнул я. «Пора разобраться с культом. На сей раз окончательно. В бой». Часть 6. Глава 93.5. По ту сторону баррикад. Примечание к части. Хе-хе, длина главы получилась очень символичной, целых 13 страниц. Надеюсь, вам понравится 3. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xzmp. Айзек Блэк считал себя человеком разумным, расчетливым. Он никогда не торопился, взвешивал риски и лишь затем начинал действовать. Приняв управление культом, в то время разваливающейся организации, он сумел дать последователям Зерефа четкую цель и проложить путь к ее достижению. Прежде невнятное желание найти величайшего темного мага превратилось в план по уничтожению самой смерти, главной причины горя и скорби мира. Под его руководством ряды культа пополнились сотнями новых бойцов, как владеющих волшебством, так и нет. Организация подняла голову, встретив свой расцвет, и Айзек не сомневался, что сможет добиться своего. Медленно, но верно он начал исполнять задумку. Разведывательная сеть раскинулась далеко за пределы Фиора и проникла в самое сердце королевства. Следуя по пути многолетних исследований прошлых глав культа, Айзек смог придумать, как использовать 7 великих артефактов, которые позже назвали ключами к пробуждению Зерефа, чтобы маг точно исполнил свою роль. Недели, месяцы, а затем и годы поисков окупились сполна. Культ не только смог установить местоположение каждого из артефактов, но и заручился поддержкой влиятельного союзника, коим стал теперь уже бывший председатель Совета магов, предатель родной страны. Крауфорд Сим, который десятилетиями искал способ отсрочить смерть, вдохновился идеями культа. А языку оказалось несложно переманить его на собственную сторону, воспользовавшись этой слабостью, пусть тот и пытался втайне вести свою игру. Бывший председатель стал отличным источником информации, и даже согласился помогать с поиском ключей. Лишь благодаря ему Айзек получил два из них, а также смог выкрасть несколько десятков книг Зерефа высоких рангов. В те дни он еще не подозревал, что использует их мощь в полной мере совсем скоро. По первоначальной задумке устраивать бойню планировалось лишь на заключительном этапе, когда придет время поприветствовать Зерефа. Вот только все сложилось иначе. Айзек до сих пор с досадой вспоминал Магнолию. Крауфорд помог организовать первую вылазку. Уменьшил число патрулей в городе, сообщил о местонахождении сильнейших магов, предупредил, что в гильдию лучше пробираться ночью, когда там будут лишь детишки, слепая девушка-официантка, да мастер. Казалось, учтено было все. Однако непредсказуемое появление одного из волшебников хвоста феи спутало все планы. Мало того, что он в принципе свалился на опорный пункт культистов, как снег на голову, так ему еще удалось сбежать и предупредить остальных. Это стало первым поражением Айзека в Магнолии. Соваться в растревоженный город стало глупо, поэтому он отступил. Совет магов, перепугавшись, послал туда несколько дополнительных отрядов. Маги хвоста феи удивительно быстро вернулись с задания и вмиг выстроили оборону. Айзек с безопасного расстояния изучил ее, оценил сильные и слабые стороны и, чего греха таить, впечатлился. Скорость, с которой отреагировали хвостатые феи на донесение одного из своих, поражала, как и их готовность на смерть встать на защиту своего города. Бороться с такой гильдией нахрапом с той минуты Айзек посчитал опрометчивым, а потому ушел в тень, чтобы тщательнее спланировать следующую атаку. На сей раз он решил не мелочиться, а устроить бойню, в которой никто не смог бы выжить, даже хваленый гилдерцы с хвоста феи. Растоптав город, который заставил его отступить, Айзек собирался повести войска дальше по королевству, сея хаос и разрушения. Никому не удалось бы тягаться с мощью культа, так он считал. Даже армии короля пришлось бы туго в открытом столкновении. Что уж говорить о внезапной, непредсказуемой, как шторм, атаке на город, который защищала лишь одна гильдия. Айзек потратил на подготовку не один год и был уверен, что на сей раз победа останется за ним. Он лично проследил, чтобы о подземных базах культа не узнала ни одна живая душа. В трех из них, ближайших к Магнолии, собирались войска. В них же готовились трупы для жертвоприношения, необходимые для массового призыва демонов низшего ранга. Крауфорд и тут постарался, систематически саботируя расследование о пропавших людях. Бездомные, сироты, одинокие путешественники, все они однажды исчезали и больше не возвращались. Их незавидная участь так и осталась бы неизвестной, если бы на базу в Камелии не проникли чужаки. К сожалению для себя, Айзек узнал об этом слишком поздно. Уже после битвы за Магнолию, когда анализировал, что пошло не так, оказалось, вездесущие хвостатые феи проникли в катакомбы и обнаружили там полуживых людей. Маги успели скрыться до того, как их заметили, а затем принесли информацию мастерам. Это позволило светлым гильдиям начать действовать раньше, придумать минимальный план обороны и приготовиться к эвакуации населения Магнолии. И все же на тот момент казалось, что у них не должно было остаться ни шанса, ни единой возможности уцелеть. Культисты оказались проинструктированы перед боем, демоны подготовлены, план атаки составлен, пути отступления на крайний случай проложены. Айзек четко рассчитал время, за которое в Магнолию могло прибыть подкрепление короля, и лишь удостоверившись, что все пройдет гладко, повел войска к городу. Разведчики доложили, что хвостатые феи ринулись выстраивать заградительные стены, буквально мастеря их из домов и улиц. Из порта и вокзала постоянно отходил эвакуационный транспорт. Все указывало на то, что маги оказались предупреждены. Вот только их жалкие попытки вызвали лишь усмешку. Серьезно, защита из домов, которую мог пробить любой демон Вранга, переполненные судна, увозящие паникующих людей, толкотня на вокзале. Айзек увидел сотни дыр в обороне, которые буквально умоляли нанести жесткий удар в самое сердце. Он просто не мог ими не воспользоваться, а потому скомандовал наступление. Больше всего его повеселила на тот момент личность их генерала, мальчишки лет 10 на вид, бледного до синевы, худого и изнеможденного. Даже сквозь безжизненный экран архива, сперва показывающий его точкой на карте, чувствовалось, насколько он напуган. Диверсанты, проникшие в город, передали его портрет получасом позже по ментальной связи. Айзек потратил несколько драгоценных минут на то, чтобы изучить его, но не нашел ничего выдающегося. Мальчишка с трудом удерживал контроль над ситуацией. Старик Макаров просчитался, когда решил воспользоваться архивом и передал ему координацию действий. Возможно, мальчишку и можно было посчитать гением и прирожденным стратегом, но он едва ли мог сравниться с опытным темным магом, управляющим огромной организацией. Впрочем, вскоре Айзеку пришлось подавить несвоевременное ликование. Первые три волны атаки захлебнулись, несмотря на то, что наблюдался колоссальный численный перевес в сторону культа. Более того, маги Хвоста Феи начали применять заклинания высшего порядка, комбинируя их по приказу своего генерала. Разрушительная мощь поражала. Низшие твари буквально разлетались в кровавые ошметки, и даже демоны Вранга падали один за другим. Айзек усилил давление на щит, одновременно с этим приказав готовить черный туман, ужасную магическую болезнь, от которой не было спасения. Это ввергло мальчишку в ужас, судя по тому, что он предпочел взорвать часть города, который с таким трудом пытался защитить. Следом поднялся второй щит. Вот только это никакой роли не сыграло, ведь Айзек решил действовать жестче. Растоптать и мальчишку, и его хилую армию, не оставив им ни шанса. Когда прогремели взрывы, он лишь ухмыльнулся, зная, что мальчишка тоже попал под удар. Командование принял мастер Макаров, и теперь победа культа стала очевидной. Юный генерал, что олицетворял собой стремление защитников Магнолии отстоять город, пал. Боевой дух светлых волшебничков должен был сломаться. Айзеку оставалось нанести заключительный удар, чтобы отомстить за прошлое унижение, и он отдал приказ пустить в бой все силы. Вот только внезапно его идеальный план дал трещину. Мальчишку поставили на ноги за считанные часы, и он вернулся в бой. Казалось, это было мелочью, но так сильно воодушевило бойцов, что их желание бороться до конца начало ощущаться едва ли не кожей. Айзеку пришлось в который раз стиснуть зубы, злясь на непокорный город, а затем приказать остальным диверсантам уничтожить артефакторов, отвечающих за энергетические барьеры. Черный туман должен был завершить дело, как только последний из щитов оказался бы уничтожен. Диверсанты выполнили задание, однако гильдию накрыл новый щит. Айзек в ошеломлении распахнул глаза, узнав заклинание «Луч надежды», древнюю магию времен Зерефа. Откуда мальчишка узнал о ней, он не смог понять, ведь сам находил лишь обрывки информации. Защитное заклинание приравнивалось к магии высшего порядка, ведь практически полностью поглощало урон, лишь тысячной долей передавая его заклинателю. Оно тянуло немереное количество энергии, а потому длительное применение грозило смертью. Любой человек умер бы через 10 минут после того, как поставил его. Мальчишка продержал его 2 часа. Айзеку так и не удалось пробить барьер, сколько бы он ни старался. Даже все силы культа не сумели создать достаточно большую брешь, чтобы ринуться внутрь, а черный туман локализовали оставшиеся маги стихии ветра в области прорыва. Очень скоро битва превратилась в затяжную одностороннюю атаку, причем полностью бесполезную. Непонятно, на каких силах мальчишка продолжал держать щит, мгновенно затягивая трещины, которые с трудом наносили демоны. По всем законам логики, здравого смысла и теории магии, он должен был умереть, однако почему-то продолжал дышать. Айзек попытался деморализовать его и оставшихся защитников Магнолии, но не преуспел, ведь мальчишка умудрился придумать, как закрыть им обзор. В груди главы культа поднялась волна гнева. Он не мог поверить, что какой-то ребенок не просто сумел отбиваться на протяжении целой ночи, имея в запасе 2000 бойцов, но и поддерживал древнее защитное заклинание, не отступая ни на шаг. Айзек не мог поверить, что его расчеты оказались ошибочными. Он недооценил хвост феи, не сумел собрать достаточно информации о мальчишке, позволил ему продержаться против него так долго. Черная ярость стала наполнять душу, и он поклялся себе, что растопчет юного генерала Магнолии, чего бы ему это ни стоило. Апогеем конфликта стало появление на поле боя крохотного отряда. Десяток магов сумел переломить ход битвы, окончательно уничтожив шансы Айзека на успех. Глава культа выругался под нос, когда на карте отобразился маркер Гилдерца, сильнейшего волшебника Хвоста Феи, от которого несло жаждой крови. Он вмиг уничтожил культистов, ответственных за заклинание черного тумана, а затем рванул к щиту. Ему практически в одиночку удалось сдерживать натиск демонов до тех пор, пока не прибыла подмога из столицы. Время битвы вышло. Айзек с трудом подавил желание продолжить сражение и приказал своим войскам отступать. Он в последний раз оглянулся на непокорный город и пообещал себе, что вернется. Обязательно вернется и уничтожит его. Уже в убежище, вдалеке от места битвы, он прорычал подчиненным: «Найдите всю информацию о мальчишке. Узнайте, кто он, откуда, когда появился в гильдии. Мне нужно знать о нем все». Перепуганные маги ретировались так быстро, точно разом освоили телепортацию. Более того, они принесли сведения уже через несколько недель, сумев разузнать о мальчишке все, что можно. Изучая данные, Айзек не мог не отметить, что история выглядела странно. Складно, достоверно, но уж больно чисто. Казалось, ее отшлифовали, чтобы никто не узнал правду. Какой она была, даже ему не удавалось узнать на протяжении следующих 2 лет. Впрочем, Айзек запомнил мальчишку, Тейлза, и внес его в список тех, кого нужно было не просто устранить, а растоптать, не оставив шанса на спасение. Он окунулся в проработку нового плана, выжидая момент для атаки, и начал изводить не только мальчишку, но и весь Фьор. База темных магов здесь, предатель там, и вот уже вся верхушка страны на взводе. Да, им удалось найти Роя, паразита, захватившего Жозе, но это было каплей в море. Самого страшного врага, бывшего председателя Совета магов, им не удавалось раскрыть слишком долго. Крауфорд продолжал сливать информацию. Именно он рассказал Айзеку о том, что в столице начали проводить секретные собрания. Именно он доложил, что в Крокус начали незаметно доставлять ресурсы, оружие и медикаменты. Именно он узнал, что Тейлс решил изменить тактику и выманить культ в угодное для себя место. Именно он принял непосредственное участие в том, чтобы паранойя мальчишки усилилась до невозможности, выдав темным гильдиям заказ на него. Чтобы на сей раз все прошло гладко, Айзек решил прибегнуть к помощи невероятно сильных магов, общества которых раньше старался избегать. Союз Балам, пусть и нехотя, принял его сторону, не подозревая, что уже и так начал играть роль в его плане. Легче всего оказалось договориться с 6 просящими, предоставив им уникальную информацию о Нирване и народе, который создал ее, а также пообещав ответно прийти на помощь в момент нужды. С сердцем чернокнижия получилось труднее, ведь Аид, как оказалось, тоже имел виды на Зерефа. Он планировал использовать его для создания мира истинного волшебства, а потому активно искал, как самого мага, так и способы его пробуждения. Понимая, что у организации имеются схожие цели, Аид принялся рассматривать их как вероятных союзников. Вот только осторожничал, присматривался к Айзеку, взвешивая риски. Вероятно, он опасался, что культ мог просто бросить их после того, как они нашли бы и пробудили Зерефа, а потому до тех пор, пока 6 просящих не пали, он не давал однозначного ответа. Незадолго до атаки на короля и его генералов, Айзек снова встретился с ним. Еще раз обсудив условия, маги все-таки заключили союз. Каждый из них планировал преследовать свои цели, однако первостепенная, поиск и пробуждение Зерефа, оказалось единой. Глава культа предполагал, что Аид будет сотрудничать лишь в течение некоторого времени, а потому решил использовать его ресурсы на максимум, бросив в самое пекло, в разведку боем. Сложнее всего оказалось склонить на свою сторону Тартар, который совершенно не поддерживал план. Кейка, представитель от гильдии, отметала все предложения и лишь ухмылялась, свысока глядя на Айзека. Когда глава культа спросил, зачем им Зерев, та лишь расхохоталась, но не открыла истинных мотивов. Как бы долго Айзек не торговался с ней, ему удалось выбить единственное обещание. Тартар будет наблюдать за будущей битвой. Взамен Кейка потребовала раскрыть ей местоположение Зерефа и то, как именно ключи должны были повлиять на него. Получив всю информацию, которую хотела, она хищно улыбнулась, заявив, что теперь Тартар более заинтересованный в культе и в плане. Айзек мог лишь предположить, что та решила склонить Зерефа на свою сторону для исполнения собственных желаний. Вот только в чем они заключались, даже предположить оказалось сложно. В течение длительного времени Айзек скрупулезно изучал донесения разведчиков. Они не только докладывали, насколько увеличили численность культистов, но и приносили сведения из Фьора. Одной из самых важных оказалась невероятная информация, от которой даже у него, главы культа, в шоке распахнулись глаза. Оказалось, мальчишка, который вынудил его отступить в Магнолии, оказался вовсе не человеком, а неким эксидом, разумной расой магических зверей. Проще говоря, кошаком с крыльями. Более того, на самом деле он родился из души Хайналя Падшего, основателя культа, погибшего 400 лет назад. Эти бесценные сведения принесла девчушка, раньше состоящая в дочерней гильдии шестерых просящих. По ее словам, во время боя за Нирвану именно эти факты смог раскопать Кобра и прокричать во всеуслышание. Вот только Тейлс так испугался, что стер память не только шестерым просящим, но и собственным союзникам. Не было лучшего доказательства, что все это оказалось правдой. С той минуты Айзек начал предвкушать момент, когда придет время сломить боевой дух юного генерала. Эта информация должна была растоптать его, ведь это было так иронично. Самый ярый противник культа оказался связан с ним сильнее всего. С новыми силами Айзек бросился изводить его, и вскоре агенты доложили, что Тейлс находится на грани. Непрекращающиеся покушения и постоянные предательства вынудили его окружить себя плотным кольцом из защитников. Мальчишка пугался даже собственной тени, особенно когда стал последним из тайного совета, кто мог что-то сделать. Айзек не зря выбрал момент для атаки во дворце так, чтобы он не пострадал. Ему хотелось раздавить его на поле боя, и он точно знал, что время почти настало. Гениальный ребенок в ужасе пытался составить планы, приходящие сведения о смерти очередного двойника Хисуи. В такой обстановке он едва ли мог придумать что-то стоящее. Айзек медленно и методично уничтожал Тейлза, терпеливо дожидаясь, когда он наконец ошибется. Именно в этот момент культ должен был нанести удар. «Они собираются перепрятать цепь Брейна на острове Тенрю», сообщил однажды Белиар, один из демонов С-ранга. «Затем отправиться в столицу, чтобы выманить нас туда и принять бой». Мальчишка решил снова сыграть в обороне. «Очень хорошо», кивнул Айзек, «поднимая всех на ноги. Мы отправляемся немедленно, как прикажешь». Белиар стал ценным приобретением культа, одной из книг Зерефа, потерянной на долгие годы. Он не обладал огромной разрушительной силой, но оказался прекрасным разведчиком. Айзек, которому необходима была информация о Фиоре и хвосте феи, сполна воспользовался его навыками, впрочем, не доверяя полностью. Подсылая шпионов в королевство, он и сам боялся обнаружить у себя парочку. Чтобы быть уверенным в информации, Айзек поддерживал связь с рядовыми агентами Фиоре. Те не могли приносить столько разных сведений, как демон, но неплохо подмечали шевеления среди простых людей. Используя эти два источника, он обеспечивал себя правдивой информацией, на основе которой строил планы. Осведомитель, притаившийся в Магнолии, также сообщил, что хвост феи собрался на остров Тенрю. Маги замаскировали это под экзамен на звание волшебника С-ранга, вероятно, чтобы не нервировать простой народ. Как бы то ни было, их разделение играло Айзеку на руку. Даже учитывая, что на остров плыл сам Гилдерц, он считал, что лучшего момента для атаки могло не представиться. Решив использовать еще одну козырную карту, он направился в тюремный блок. Там в кандалах оказалось несколько магов, ощетинившихся, словно звери, при его появлении. «Ваш генерал просчитался», — сказал Айзек, взглянув на кучку грязных мужчин. «Он думал, что мы не заметим, как в столице начали готовиться ко вторжению, но у меня везде оказались глаза и уши. Теперь, когда ваш король мертв, а принцесса пропала, Фиор оказался на грани гибели». Забавно, что Тейлс решил спрятать цепь Брейна на священной земле своей гильдии. Он точно ребенок, который завел руки за спину, чтобы родитель не увидел конфету. «Остров могут найти только те, на ком стоит герб хвоста феи», — прохрипел один из заключенных. «Тебе не попасть туда, урод. Прискорбно, что ты настолько глуп, маг, что поверил, будто я этого не знаю». Айзек ухмыльнулся. «Открою тебе тайну. Мастер Аид некогда состоял в хвосте феи. Он прекрасно знает, где искать остров, и проведет туда нашу армию». «Бред. В хвосте феи не могло быть темных магов. Какая искренняя вера». Айзек смерил заключенного холодным взглядом. «А ты, как я вижу, любишь их, особенно того мальчишку, Тейлза. Хочешь, я дам тебе шанс спасти его? Какой в этом смысл?» Оскалился тот, дернувшись в цепях. «Поиграть вздумал?» Добить его не стал скрывать глава культа. «Он сейчас должен быть на взводе, истощенный морально вымотан. Смерть человека, который ему дорог, может завершить дело». Заключенный сплюнул. «Так убей меня, мразь». «Слишком просто и неэффективно», — Айзек покачал головой и ухмыльнулся. «Ты должен умереть на его руках, а для этого мы сыграем в гонку со смертью». Заключенный вздрогнул, когда глава культа вывел перед собой экран архива. «Ты будешь бежать со всех ног к нему, чтобы предупредить. За тобой будут гнаться мои демоны и маги, преследуя по пятам. Если сможешь добраться до него, молодец. Ты дашь ему около получаса на разработку стратегии. Если нет, лишишь последнего шанса на спасение. Я знаю, что это ловушка, прошипел заключенный. Я не буду играть по твоим правилам. Будешь... Айзек пронзил его взглядом. Если тебе удастся предупредить мальчишку, это станет его спасением и погибелью. Ты убьешь себя у него на глазах. Двойной шок должен будет сломить его, а затем я завершу начатое, размазав его мощью культа. К чему такие сложности? Заключенный сглотнул. Не проще ли просто задавить его числом? Я умею извлекать уроки из поражений, ответил глава культа. В прошлый раз ему удалось продержаться до прибытия подмоги, а потому сейчас у него не должно остаться ни шанса. Я уничтожу его на всех уровнях, на физическом, на эмоциональном и на душевном, и ты станешь одним из клинков, который вонзится в его сердце. Заключенный вздрогнул, когда Айзек скользнул в его разум с помощью магии архива и сжался в цепях. «Прекрати», – прохрипел он, отчаянно поднимая все ментальные барьеры и неистово сопротивляясь вторжению. «Я не стану его так предавать, я лучше умру, я...» «Ты выполнишь задачу любой ценой», — надавил Айзек, хозяйничая в его разуме, и заметил, как заключенный приоткрыл рот, скользя языком по зубам. «Отставить», — приказал он, подкрепляя слова магическим импульсом. Тот замер, распахнув глаза, когда ментальные барьеры оказались прорваны. Айзек почти ласково сказал: «А теперь выплюни это и больше не смей пытаться покончить с собой, пока не пришло время». На пол камеры упала маленькая таблетка, а глаза заключенного на некоторое время опустили. Он не успел всего на долю секунды. Если бы раскусил ее, уже оказался бы мертв и избежал участи играть роль в плане Айзека. Вот только глава культа ожидал подобной попытки и пресек ее на корню. Воспользовавшись тем, что разум заключенного оказался беззащитен, он вложил в него несколько приказов. Чтобы все выглядело достоверно, Айзек не подчинил его, оставив верность Тейлзу нетронутой, но создал несколько ложных воспоминаний о побеге и подслушанных планах культистов. Марионетка, которую он создал из агента мальчишки, вышла почти идеальной. «Иногда я задумываюсь, кто из нас демон на самом деле», раздалось из темноты тюремного коридора. «Уже закончил, Биллиар». Айзек свернул панели архива и открыл камеру, выпуская заключенного. «Все по твоему приказу», пожал он плечами. «Корабли готовятся к отплытию. Сердце чернокнижья уже отправилось на остров Тенрю. Думаю, они прибудут туда раньше нас». «Разумеется», — фыркнул глава культа, наблюдая, как заключенный, точно в тумане, уходит. «Они попытаются захватить Зерефа самостоятельно, чтобы создать мир истинного волшебства. Но это не важно, главное, чтобы они уничтожили древо Тенрю. В расход их, в разведку», — поправил он. «Оценим, действительно ли мальчишка не готов нас встретить». «По-моему, ты переоцениваешь его», — сказал демон и отправился за ним прочь из тюремного блока. Тейлз поднял на ноги войска в столице и установил там купола. Он ждет атаки на Крокус, но никак не на Тенрю. «К тому же я был на острове, и там нет абсолютно ничего. Тем лучше для нас. А что Тартар? Как и договаривались, будет наблюдать. Вмешаются, если посчитают это необходимым». Айзек кивнул, проверяя с помощью архива готовность своей армии отправиться. Так как его флот насчитывал лишь десяток кораблей, ему необходим был иной способ перебросить войска в нужную точку. Он собирался воспользоваться магией телепортации. Для этого его агенты заранее установили маячки в разных частях страны, в том числе в Магнолии, в Маранте, в Крокусе, в Камелии, на Тенрю, на Галуна и еще в сотни других мест. Перемещать армию он планировал укомплектованными отрядами. После того, как Биллиар приказал всем готовиться, культисты принялись собирать оружие, облачаться в доспехи и занимать необходимую позицию с книгами Зерефа наперевес. Сам Айзек планировал подобраться к Тенрю поближе, чтобы своими глазами удостовериться, что мальчишка оказался не готов к битве. Несколько кораблей готовились к отплытию, и мужчина рассчитывал оказаться недалеко от Тенрю 2 часами позже, чем сердце чернокнижья.